Эсфиль Самуиловна подняла глаза на убегавшее из ведра Рексова варево, а в это время на кухне появился глава четы Борисовых, и, поперхнувшись пивом, глава четы Новомосковских сурово сдвинул брови: «Если снова будет доставать, урою, гада!» Он имел в виду компенсацию, которую наивный Гриша пытался получить с него, как с хозяина пантрика, за урон, нанесенный хвостатым бандитом. Уже неделю, и, естественно, без результата, ведь всем известно, что кошки гуляют сами по себе. Однако на этот раз не скорбь по утраченным харчам, а простая тяга к общению привела Борисова на кухню. Супруга его на ночь глядя ушла к подруге. «Любимое чадо, слава тебе, Господи, уже заснула». И, развернув демократический листок, Гриша начал разговор издалека, старательно обходя нежелательные темы. «Добрый вечер, соседи!» Он уселся неподалеку от новомосковских и, покосившись на легион бутылок, снисходительно улыбнулся. «Да, пиво! С соленой рыбой, говорят, не очень, да мочекаменной совсем недалеко. Да вы, Валя, пейте, пейте, на меня внимания не обращайте. О компенсации поговорим после выходных на неделе. Я тут списочек подготовил подробный». Он достал сложенную в четверо бумажонку и начал разворачивать ее, а Юрасик живо наполнил стакан и, поставив его перед Гришей, подмигнул новомосковских. «Пусть попьет, может, заткнется, на халяву и уксус сладок». Не убоявшись мочекаменной, Борисов пиво потребил, сразу раскраснелся и подобрел, однако говорить не перестал. Правда, после второго стакана про компенсацию забыл и резко поменял тему. Речь, как всегда, зашла о бедной российской интеллигенции, вырезанной под корень. Потом рассказчик коснулся будущего русского народа, бесправного и окончательно спившегося. И затем, естественно, затронул историю самой России, разграбленной, измученной, втоптанной в грязь сначала большевиками, затем коммунистами, а теперь и сволочами-демократами. «Вы только посмотрите, что делается!» После третьего стакана Гриша сделался нехорош и, яростно размахивая кулаком, грозно посмотрел на новомосковских. «В Эрмитаже одни копии, ядрен ваш, висят! Все запасники разворованы, а неделю назад на аукционе в Вене был продан портсигар Николая II из сокровищниц дома Романовых. Вот, пожалуйста, здесь все написано». Он развернул газету, долго искал статью и, обнаружив, наконец, что номер не тот, вдруг пьяно расхохотался. «Что-то с памятью моей стало, все, что было, не со мной. Короче, продавец неизвестен. Покупатель также инкогнито. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Вот так всю Россию и растащили». «Все верно». Мастерски разломив леща, Юрасик осчастливил оратора хребтом, откусил икры и, показав хвостом куда-то наверх, от отвращения даже сморщился. «И о чем только эти там думают? Эти тем, милый, на всех насрать, и на тебя, и на меня, и на живых, и на убитых». Подув на ложку, Снегирев попробовал суп и, отлив его в миску, поставил остывать на подоконник. «Потому что мы им не нужны». Он допил чай, помог тете Фили с посуды и пошел кормить Рекса. Тот ему улыбнулся. Эпилог. Зима началась как-то безрадостно. Слякотно, промозгло и уныло. Ни тебе бодрящего морозца, ни скрипящего под ногами снежка нет. Только бьющий по пятой точке гололед, да чавкающие месиво под подошвами. Где ты шляешься, старуха зима, зангу твою мать? Время было не то ни сё. Слишком раннее для обеда, но вполне достаточно, чтобы забыть про завтрак. Одним словом, самое подходящее для кофе и бутербродов. Плещеев предпочел закрытый комплексный с сыром, колбасой и прям-таки созданный для хлеба рамой. Дубинин пользовал чернушку со своим любимым буром от горчицы с салом, а мадам Пиновская по причине фигуры пищу не принимала, а элегантно пила «Элит Классик» и в полглаза читала свежую прессу.